Евангелие от Иоанна, из главы 14. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно с нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне, а если не так, то верьте Мне по самым делам». Сегодняшнее евангельское чтение содержит продолжение прощальной беседы Господа Иисуса Христа с учениками. Предыдущая, 13 глава, заканчивается предсказанием Спасителя о скором отречении от Него Петра. Ученики слышат, что отречется Петр, камень. Каковы же должны быть наступающие испытания? Господь утешает их. Он говорит: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте, и все ваши затруднения разрешатся, и смущение пристанет через веру в Бога и в того, кого Он послал». Блаженный Феофилакт Болгарский отмечает здесь: «Спаситель говорит им: да не смущается сердце ваше, чтобы они тем самым, что он видит состояние их сердец и знает сокровенное смущение, уверились, что он Бог, ибо только Богу свойственно знать, что в сердце человеческом». Продолжая успокаивать учеников, Христос открывает им, что не оставит их, но идет приготовить им место в доме Отца Небесного. Под домом здесь должно понимать власть и начальство Бога. Верные снова будут со Христом в Царстве Небесном, обители, в котором суть многие. Блаженный Феофилакт так поясняет эти слова о многих обителях: «Господь только что в последних стихах 13 главы сказал Петру: „После ты пойдешь за мной“, чтобы прочие не подумали, что это обещание дано одному только Петру, а им нет. Господь говорит, что и вас примет та же страна, которая примет Петра. Фома спрашивает: «Господи, как мы можем знать путь, куда ты идешь?» Блаженный Феофилакт поясняет здесь: Фома говорит это от большого страха, а не от желания следовать за Господом, как Петр. Посему Христос, желая показать, что следовать за Ним удобно для них, говорит, что путь есть Сам Он, Христос. «Если путь есть Я, то вы через Меня без сомнения взойдете к Отцу. Я не только путь, говорит Христос, но и истина. Посему вам нужно быть бодрыми, потому что Мною не будете обмануты. Я еще и жизнь, посему, если и умрете, смерть не воспрепятствует вам прийти к Отцу. Итак, бодрствуйте, ибо всякий через Меня приходит к Отцу Небесному. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, говорит Христос». Толкователь поясняет эти слова так: «Если бы вы знали Мое существо и достоинство, то знали бы существо и достоинство Отца. И отныне вы начали познавать Его через Мое посредство и видели Его», то есть познали умом вашим, насколько возможно. Эти слова Спасителя вызывают просьбу Филиппа: «Покажи нам Отца». Блаженный Феофилакт, продолжая объяснение, говорит: «Филипп слышал, что пророки видели Бога, и сам пожелал видеть его также телесно, не зная, что видения пророков были снисхождением. Научая Филиппа, что Бога нельзя видеть телесно, Христос говорит: «Столько времени я с вами, и ты еще не познал меня, Филипп. Не сказал, не видел, но не познал, именно для того, чтобы отвести Филиппа от земного помысла, от желания видеть Бога телесно. Ибо о Боге говорится знать, а не телесно видеть. Ты видел меня телесно, так как я имею тело, говорит Христос, но божественного существа ты не видел, поэтому ты не можешь видеть телесные существа Отца. Я единосущен Отцу. Итак, кто меня видел, то есть познал умом, насколько возможно, тот видел и Отца Небесного. Ибо когда одно существо, одно и познание, говорит, объясняя слова Спасителя, блаженный Феофилакт Болгарский. И вновь, призывая к вере Филиппа, а вместе с ним и всех учеников, Христос говорит: «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» И основывает он этот призыв к вере на том же, что указывал прежде иудеям, на том, что дела и учения его исходят от Отца Небесного. Ибо во всем, что Спаситель делал в земной жизни, он един с Отцом Небесным. Божий избавитель мир.